Пищины биты не менее хуево зачитано. Да как бы ни звучало, лишь бы не нарочито. Нахуй, все страхи нахуй, все ваши возражения. Вы меня ёбнете только когда я выйду из тени. Я воин, блять, с какой-то ебаной миссией. Конец близится, на горизонте виселится. И под ногами хрумкают черепа. Черпай, черпак ебаный, на связи реп трубака. Тут накал, но не страстей, ты понял? По приколу, как может читать покойник? Как может петь тот, у кого нет губ? Нет голосовых связок, горло, да он вообще труп. Текстуля плотная, многим-то такой далеко. Как может петь тот, у кого нет мозгов? Ни разу не слетело, четко попадает бит. У него нет ушей, но он слышит и говорит, пидор. Он давно не мял сисика, не ебал пизду. Он не в курсе за улицей, ведь он живет в аду. Ему похуй тубик спит, а любая болезнь похую вообще, лишь бы не сломать костей. Вычисли его, найди и набей ебало. Собьешь казаньки, а он улыбается, падла. Не курит химию и не крыпает полит пластилин, кого угодно может затролить и тролит. Хуй отгнил, и он его на тебя забил, парень. Нахуя ему тогда мериться с кем-то хуями? Нет ни одной фразы без мата, он грубиян. Он не поет ванильку и не выносит голубья. Не пьет чефир у окна и живет в гробу. Может бухать костями, тот еще балагур. Читает так, что веточки качаются жестоко. Он был у истоков и в репе видит много тока.